Он испытывал почти такое же ощущение, как рассказчик, который уже сообщил слушателям смешную часть анекдота и видит, что они не смеются, а ждут чего-то еще. «Теперь надо будет заняться его денежными делами», — подумал следователь. Он остановился, вспоминая, куда и зачем идет. В нескольких шагах от себя Николай Петрович увидел насмешливое лицо Антипова. «Да, проверить алиби. Ну что?» «Как Антипов сказал, так и есть, ваше превосходительство». «Не готовы снимки», — ответил сыщик. «Говорят, завтра будут, к 5 часам». «Хорошо. Вот что. Надо в срочном порядке проверить показания Загрядского. Он говорит, что был в кинематографе «Солей». Николай Петрович дал Антипову точную инструкцию, затем направился к канцелярии прокурора суда, в которой находилась телефонная будка. В это время из приемной вошел в прокурорский коридор Дон Педро. «Здравствуйте, Николай Петрович, а я к вам, только на пару слов». «Здравствуйте, что прикажете?» «Не прикажу ничего, ваше превосходительство», — шутливо сказал журналист. «И не пугайтесь, даже ничего не попрошу. Разве сами сообщите, что слышно новенького?» Он лукаво показал глазами в сторону двери, у которой стояли городовые. «Нет уж, вы меня извините. Я шучу, разве я не знаю?» — тотчас согласился Дон Педро. «Ведь вы и другим ничего не скажете, правда? Никифорову, например, это очень прилипчивый субъект. Кое-какие сведения, каюсь, я получил окольным путем. Как это мой секрет? Но я вас хотел побеспокоить по другому делу. К вашим услугам, но не теперь, я занят. Всего одну минуту, и я уйду. Видите ли, я устраиваю для Зари анкету об англо-русских отношениях и о влиянии английской культуры на русскую в настоящем, прошлом и будущем», — скороговоркой сказал Дон Педро, видно, уже не в первый раз произнося эту сложную фразу. «Хочу просить и вас», — добавил он с приятной улыбкой. «Надеюсь, вы не откажете поделиться со мной вашими мыслями на эту животрепещущую тему. Не здесь, конечно. Я пока зондирую почву. Анкета еще не организована». «При чем же здесь я? Об этом надо спросить у политических деятелей». «У меня намечены и политические деятели, и писатели, и ученые, и представители магистратуры. Вы один из виднейших наших судебных деятелей, и я к вам обращаюсь как к таковому». «Право, я не знаю. По-моему, никому не интересно, что я думаю». «Об этом уж позвольте судить мне», — мягко сказал Дон Педро. «Папа, я к вам», — вдруг произнес молодой голос. Яценко обернулся и увидел Витю. Веселое, оживленное лицо его радостно поразило следователя после мрачного допроса, и он с особенной силой вдруг почувствовал, как любит сына. «Ты что здесь делаешь? Ничего не случилось?» «Ничего не случилось. Я вас ждал там, потом, думаю, зайду-ка сюда. Здравствуйте, господин Певзнер. Не узнаете меня? Мы с вами встречались в обществе». «Как же, вчера у Кременецких, отлично узнаю». «Папа, мама просила меня заехать к вам и сказать, что обед вас будет ждать хоть до ночи, и чтобы вы ни за что не шли в ресторан. Это мама так говорит. Я на вашем месте непременно пошел бы в ресторан. У нас сегодня обед на 3 с минусом». «Да я как раз хотел позвонить маме по телефону, что очень опоздаю», — сказал с улыбкой Николай Петрович. «Больше ничего?» «А ты куда таким франтом?» «Я в оперу. Разве вы не помните?» «До свидания, папа. Я и так опоздал. Прощайте, господин Певзнер». «Какой славный юноша ваш сын», — сказал со вздохом Дон Педро. «Он не имел детей и страстно желал иметь их. Не в гимназии? Тинишевец. «А, тенишевец, ну, не буду отнимать вашего драгоценного времени.